Ясно, спасибо за пояснение. Дальше мы пошли ближе к башне, так как в ней находятся и лаборатории, которые нам Мира любезно решила показать. Классы не были каким-то прямо особенными. Обычные классы чем-то институт напоминает. Даже мебель была похожа на мебель из моего мира. Мне даже стало чутко скучно, так как я ожидал большего. Раз меня все перестало удивлять, я решил больше задавать вопросы. Что тут еще есть и куда можно? Мира, а на крышу башни можно нам? Нет, Амрат, на крыше там лаборатория ректора, и туда не каждый ученик может прийти, а гостей туда точно не пустит. Мира сказала это с видом, который говорили: извините, ну такие правила. Ну, ситуацию изменили слова Азазель. Лучше пойти на дуэльную арену, сегодня на ней должен быть бой двух высокомерных дураков. В смысле, тут проходят дуэли? Я реально был удивлен. Как-никак это Академия Артефакторики. Ну реально, с этим названием у меня дуэли не ассоциируются, ну никак. Ну, ситуацию начал разъяснять Азазель. Амрат, мы хоть и в Академии Артефакторики, но есть законы в нашей стране, которые всех, кто учится в Академиях наподобие нашей, должны учить еще и бою. Если ты маг, это не значит, что ты не должен уметь постоять за себя. Просто маги обычно не боевые, часто умирали в дуэлях. Поэтому в образовательную программу ввели дуэли магические, и не только их. Еще у нас тут есть типа военной подготовки, и даже тренировочные бои. А зачем кого вызывать на дуэль? Это вопрос задал Вадим, и у меня он тоже крутился на языке. Вот сразу видно, что вы не местные, уж извини за такие слова. У нас в стране, если кто вызовет на дуэль, то победитель в этом поединке забирает все, что принадлежало проигравшему. Правда, бывают и другие виды дуэлей. Ну, многие мечтают разбогатеть за счет своих врагов. Отказаться можно, ну тогда ты потеряешь авторитет, так сказать. Люди многие могут перестать с тобой вести дела. Это скорее не закон, а традиция уже такая. Да и не каждый может вызвать тебя на дуэль, а только маг-мага, или люди, которые выше тебя по положению. Ну это по этикету, в реальности каждый может. Вот только все зависит от тебя, согласишься ты на эту глупость или нет. И как показывает практика, дураки находятся всегда. Эту ясность внесла Мира. Арена была в здании, которое находилось не на территории Академии, что меня удивило. Оно находилось между двумя академиями по центру и служило для разборок не только учеников, но и других людей, которые решили устроить дуэль. Интересно, что вход был платным, и была большая очередь на вход. Правда, мы были гостями Академии, с Мирой и Азазелем смогли пройти на часть арены, которая была для учеников Академии. Получилось, что для учеников Академии любой из двух были очень неплохие преференции в городе. Со слов Азазеля, были даже скидки на перевозки грузов по городу для ученика Академии, что помогало, если надо тот или иной материал для практики в создании того или иного предмета. До начала, я так понял, еще был час. Места мы заняли очень удачные по центру, и очень даже удачно подошли, так как свободных мест оставалось немного таких хороших, а народ начал прибывать, и оставшиеся места были очень быстро заняты. Пока мы ждали начала дуэли, Азазель и Мира рассказывали нам интересные вещи из учебы в академии. И вот пока мы весело так переговаривались, к нам подошли какие 4 ученика, которые потребовали от нас, чтобы ушли с их мест. Мы с Вадимом возмутились от таких странных претензий. Мы сели на эти места, потому-то они были свободны. Вот скажите, как они могут принадлежать вам? Я смотрю, что вы не понимание ситуации. Я не какой-то обычный ученик Академии Артефакторики, у меня отец в Совете Города. Я просто был в шоке от таких объясняй. Вадим и остальные тоже были в шоке от таких факторов. Это не важно, кто у тебя отец, места это не твое, если хочешь занять место, приходи заранее. Вы еще пожалеете, что пошли против меня. После этой фразы этот мажор пошел дальше искать места. Да даже в магическом мире находятся такие неадекваты. После того, как они отошли от нас, я не смог не спросить: и часто у вас такое бывает в академии? Нет, я ваше вижу впервые такое, да и этих учеников я раньше не видел. Мира на слова Азазеля тоже закивала, подтверждая все сказанное ее парнем. Ожидания дуэли продлились еще минут 10, и все началось. На арену вышел немолодой мужчина, на вид ему лет 50, может больше. Это был пухлый и небольшого роста человек, именно что человек. Это можно понять по медальону, который она надел. Это типа знака чистоты и расизма. Хотя, может, в этом логика есть, так как много смешных людей. Пока я рассматривал ведущего этого мероприятия, он начал говорить в устройство, которое явно было артефактором, который усиливало его голос. «Дамы и господа, рад всех приветствовать снова на нашей арене, где побеждают только самые честные и тех, кого выбрал Бог, ну или достойны его внимания. Вот не люблю я таких людей, которые начинают всякую дичь втирать, а ведущий явно их тех, кто любит это дело. Он еще про святость боя что-то говорил, но я это пропустил мимо ушей. Я чуть не уснул, пока на арену не вышли дуэлянты. Это были два эльфа, один светлый, другой темный. Круто, я еще ни разу не видел темных эльфов, даже полуэльфов. Наверное, регион, где они обитают, далеко, просто я даже не слышал про них слухов. Или тема непопулярная, хотя я люблю послушать чужие разговоры и некогда не упускал возможность. Привычка собирать информацию у меня осталась, только вот методы ее сбора поменялись. Тем временем на арене дуэлянты уже встали на положение места и говорили между собой. Это скорее всего, что типа, может, вы решили решить миром ваш вопрос. Ну, как я и думал, этого не произошло. Они начали расходиться на исходные места. Каждый отошел по 30 шагов от центра. Правда, им это не надо было отмерять шагом, так как на арене были отмечены красные круги, где надо было встать дуэлянтом. Что логично, зачем на арене дуэли все время повторят одно и то же действие с подсчетом шагов. Оружие у дуэлянтов было разное, у эльфа светлого была шпага, а у темного эльфа боевой топор. Причем боевой топор с двумя лезвиями. Оружие поднесли оружейники, когда уже стало ясно, что они не договорятся миром. Причем перед началом боя было видно, что боевой топор темный эльф держит легко и непринужденно, а по виду был явно очень тяжелый. Шутка ли, лезвие топора почти напоминали шип, такой он был большой, да и подносили его этот двуручный топор странно, в том плане, что двое человек его несли темному эльфу, что явно показывало, насколько оружие тяжелое, что выглядело забавно для зрителей. А вот светлый эльф явно напрягся после увиденного. Ну, кричать о том, что он сдается, не стал, оно и ясно, это будет проигрыш, а значит, все, что его будет, принадлежать победителю. Да и шансы у светлого эльфа, как по мне, есть, так как шпага дает ему скорость и маневренность. Хотя тут в магическом мире нельзя угадать, так как в магическом зрении я видел, что оружие у обоих артефактное. Броня и другая одежда тоже, но тут у многих одежда зачарована на эффекте типа подгонка размера и других полезных вещей. Так что меня интересовало больше всего, что на оружие за эффекты. Ну вот, бой начался, светлый эльф взмахнул шпагой и отправил в противника 6 ледяных сосулек. Ну, темный эльф, видимо, ожидая такого, просто одной рукой держал топор. Ну, как только полетела магия, сразу взял топор двумя руками как биту. Отбил он магию противника своим двуручным топором все сосульки с легкостью. После того, как атака была отбита, он рванул к светлому эльфу. Видимо, у него топор не рассчитан на дальние атаки, так как магических атак не делал в сторону светлого эльфа. Светлый эльф не стал ждать, пока к нему с топором наперевес приблизится темный эльф. Светлый эльф начал просто отдаляться и запуская в темного эльфа сосульки с максимальной скоростью, которой мог. Интересная шпага, хотя, может, у него резерв магии большой, да и оружие ледяного эффекта интересно выглядит. Темный эльф, понимая ситуацию, еще больше ускорился. Правда, темный эльф, видимо, только этого и ждал и ускорился еще быстрее, что в результате настиг светлого эльфа во время формирования магии сосулек. Удар пришелся по оружию, правда, топор это не остановило, он просто разрезал и шпагу, и светлело эльфа напополам. Причем после его удара тело светлого эльфа загорелось. Получается, топор с эффектом огня, или чего-то, чего я не знаю. Просто эффект такой остроты топора меня удивил больше, чем огонь. Первый бой как-то сильно быстро кончался, что я даже решил спросить знающих учеников, благо такие сядет рядом со мной. И всегда так быстро дуэли кончаются, или это исключение? Нет, что ты бывало так, что дуэль шел больше, чем час? Ну, это среди равных, а тут явно было понятно, что победит темный эльф. В смысле, было понятно? Амрак, темные эльфы очень искусные воины и любят сражаться против магов. Они в основном берут заказы на убийство магов. Это темный эльф занимается артефакторикой, но до этого занимался воинским делом. Он из тех, кто по тем или иным обстоятельствам попал к нам в город и в академию. Но это не значит, что он до этого не учился убивать магов. Спасибо за информацию, я впервые вижу темных эльфов, а про их традиции подавно не знал. Смешно слышать такое от полуэльфа. Правда, светлого, ну, по идее, ты это должен знать. Ну, мне про темных эльфов и их традиции никогда не рассказывали. А в книгах этой информации нет. Ну, точнее, я не находил такой книги. Ладно, сейчас, по идее, будет бой получше. Наш разговор с Азазелем закончился, так как арену уже подготовили под следующих дуэлянтов. А следующими стали два человека, и, глядя по одежде, явно богатые. Они тоже встали в центре арены, и что-то обсуждали минут пять. Я уже подумал, что скорее всего дуэли не будет, раз так долго говорят. Но тут они стали расходиться по сторонам на положенные места, и оружейники вынесли обычные мечи-бастарды. Я не такой любитель крови и зрелищ, но очень хотел поглядеть на бой магов, равных друг другу. И вот начался бой, и эти два мажора побежали друг на друга с мечами в руках и начали махать мечами. Вот один ударил мечом сверху вниз. Второй парировал удар и во время парирования использовал заклинание ветра. Хотя я не уверен, точно ветер это или нет, но его оппонента сдуло на несколько метров назад. Он еще не успел встать в стойку, но маг ветра уже оказался вблизи и начал свою следующую атаку. Правда, второй тоже начал действовать магией, и его магия была похожа на туман, который появился из ниоткуда. И вот удар мага ветра мечем проходит сквозь противника, и маг ветра понимает, что это иллюзия. Он пытается найти противника, оборачивает, но из тумана сбоку появляется иллюзионист и наносит удар магу ветра в печень своим мечом. Маг ветра что-то почувствовал или просто инстинкты, и успел довернуть бок так, что меч лишь немного задел. Правда, от ранения его это не уберегло, так как меч имел явно магическую остроту, и хоть ранение было легкое, но оно было. Но не обращая на легкий порез, маг ветра сам перешел в наступление. На мече сформировалось заклинание, пока он уворачивался, и он ее направил в мага иллюзий. Когда магия сорвалась с меча, стало ясно, что это магия ветра. Правда, не такая, как первая его атака. Хотя опять, может, я ошибаюсь, но сорвавшийся серп с меча полетел в иллюзиониста очень быстро, и он явно не успевал отреагировать. Просто-напросто иллюзионист не был готов, потому что почти победа превратится в поражение. Иллюзионист даже не успел испугаться, как его разрезало на две ровные половинки, которые упали на землю не сразу. Это был просто идеальный разрез, настолько тонкий и ровный, что все перфекционисты просто отдали бы все за такую точность разреза. Вот так кончилась вторая дуэль. И честно скажу, меня второй бой поразил. Нет, не мастерством магии удивился. Все гораздо проще, гибкость магического боя меня впечатлила. Пусть и казалось сначала схвати кто, они будут биться только на мечах, как все поменялось. Ну и сама атака магии ветра получилась, что у него два разных заклинания в мече. Если был я на месте против одного из этих магов, то такая перемена боя из рукопашного в магический могла бы застать его врасплох. Так как я еще не привык к магии, то я забыл, что один предмет может иметь два разных умения. Правда, в магазине я видел такие мечи, которые могут и не такое. Короче, надо быть еще внимательнее и помнить, что противник может иметь такой козырь в рукаве. Это мне все время реально чисто везло. Хорошо, что я еще ни разу не ввязывался в бой с магами в открытую. Нет, если убивать, как всегда, из засады с планированным планом, ни один маг или человек не сможет победить, так как хорошо продуманный план может уничтожить любую силу. Ну, в жизни не все так просто, и невозможно продумать все до мелочей. Глядя на все, что я увидел, мне надо придумать план или тактику, как справляется с такого типа противниками. Да пока у меня нет противников и врагов, точнее тёк, кто знает, где я сейчас, так как клан света могут охотиться. Хотя скорее даже так оно и есть, и ищут, чтобы отомстить за свой алтарь. Ладно, что-то я ушел от темы сильно далеко. Сейчас моя цель — создать себе и своим друзьям надежный тыл, или опору, в которой можно будет жить и становиться сильней. Пока я думал, с арены для дуэли все начали уходить. Выходя из арены для дуэли, я спросил: «И часто такие дуэли проходят?» На мой вопрос ответила Зазель: «Смотря как, бывает, что неделю все тихо и спокойно, а бывает, что каждый день». Следующий вопрос задал Вадим, хотя заданный вопрос и меня самого интересовал: «А как узнавать заранее о происходящих дуэлях? Я же правильно понял, что это не совсем неожиданно все происходить? Да у нас есть доска объявлений в академии, где есть раздел «События и новостей». Ну, эту информацию можно узнать. Тут у дуэльной арены тоже есть доска, где за неделю или пару дней, обычно минимум за 3 дня, есть информация. А может, можно как-то сделать, чтобы кто приносил уведомления о происходящем событии? Да можно, только это будет стоить 1 серебряный за услуги курьера, который будем приносить уведомления о дуэлях и другой информации о городе. Обычно, правда, такой услугой пользуются только богачи, куда нам, беднякам. Ясно, получается, типа газеты, только не такая развитая, как у меня в старом мире. Да может, на начальном этапе и у меня в мире газеты были такие дорогие. Ну, тут мир магии могли и придумать, как удешевить этот процесс. Вот и еще один метод стать богатым, хотя деньги пока есть. Ну, искать свое направление для заработка нормального надо продолжать. После арены дуэли мы решили зайти в трактир поесть. Если быть точным, это Вадим был инициатором такого действия. Азазель и Мира не хотели идти, я так понял, что для них это дорого. Ну, я решил их угостить. Да и разговор с этими учениками академии дает мне плохую информацию. А всякая информация стоит деньги, поэтому я не стал жадничать. В трактир, который мы пошли, был почти весь запомни народом. Ну, нам нашлись пару мест. Просто Вадим слышал, что тут очень крутое жареное мясо в соусе по особому рецепту. Я уже в догадках, где только Вадим узнал эту информацию, так как все время вместе с ним ходили по городу. Глава 18. Когда мы приехали в город, мы думали, что нас полно времени, чтобы узнать, что нам нужно до начала экзаменов в академию. А в итоге мы так и гуляли по городу и все время жрали. Мне уже кажется, мы перепробовали всю еду в городе и все изыски, которые могут только тут приготовить. Благо хоть вспомнили в последний день приема в Академию по артефакторике, что нам нужно туда на экзамены записаться, так как нельзя просто взять и прийти на экзамены с деньгами и сказать «я готов к проверке». Там хитрый экзамен, который требует определенных ингредиентов, которые мы по сути сами за свои деньги и покупаем. Ну, подробности нам Азазель и Мира не рассказывали, так как каждый раз меняют экзамен. Разве что остается испытание создания артефакта магического, причем очень простого по сути. Правда, немногие его могу этот экзамен пройти, так как тут дело не в простоте. Ну, это они так говорили, а как по мне, так любой может стать артефактором, главная практика. Так вот, что меня удивило, что в итоге в академию решили только мы с Вадимом вступить. Остальные решили пойти по другим дорогам, девушки решили устроиться на работу слугами. Типа у них есть опыт небольшой работы в крепости. Хотя хочу заметить, что у них полно денег. Ладно, черт с этими бабами, они вечно думают как-то странно, что в старом мире, что в этом, одним словом, женщины. Вот что меня больше всего удивило, так это Лута и Симон пошли учиться в наемники, блин. У меня нет слов, в итоге мы с Вадимом остались одни, кто идут к своей магической мечте. Ладно, я отбился от темы. Так вот, мы с Вадимом пошли в академию, чтобы записать на экзамен и заплатить начальный залог. Это 1 золотой за попытку вступить в Академию артефакторики. Да вы все правильно поняли, уплата это 1 золотого. Не дает гарантии, что мы будем учиться у них. Правда, я был настроен оптимистически, да и Вадим пылал энтузиазмом. Запись в журнал тех, кто будет завтра пытать свою удачу в экзамене на вступление, проходил легко. Ну, если не считать очередь к этому самому журналу. Мы не скажу, что пришли рано, но очередь из желающих была впереди из 50, может 60 человек. Я, конечно, говорю люди, ну кого там только не было: эльфы, темные эльфы, гномы, огры, орки, да и еще с рогами какие-то непонятные расы. Это еще не забываем про полукровок, как я. Правда, радовало, что очередь подходила быстро. Правда, я не понимал, почему именно очередь образовалась. Там вроде надо записать элементарные данные типа имени, фамилии и откуда. Ну, когда я подошел очень близко к заветному журналу, ну точнее, передо мной было еще человека 3, то понял, с чем связана заминка. Так как я услышал разговор того, кто стоял там, пытался записать в журнал свои данные. Да не знаю я, как писать свое имя, за меня всегда писали слуги. Господин, я всего лишь контролирую, чтобы все было правильно записано. Ну, я не писарь тут. Вот такого разговора я стал невольным свидетелем. Если тут действительно многие не умеют писать, то теперь ясно, почему такая тут очередь собралась. Правда, непонятно, как они собрались учиться в академии, если не умеют писать. А тем временем разговор начинал набирать темп. Да напиши там любое слово, тебе пойдет как имя. Или поставь крестик. Эй, там мне некогда, тут стоят и ждать, пока вы там решите свои проблемы. Вот такие пошли разговоры в толпе. Я их понимал, на улице был полдень, 2 солнца припекали очень хорошо. Стоят под палящими 2 солнцами не очень хотелось никому. Меня настолько это утомило, что я решил решить это проблемы. Я умею писать и могу записать его данные за него, только пропустите меня. И меня пропустили без споров, так как многие хотели побыстрее это все закончить. Говори, как тебя зовут? Меня зовут Голодон Дебрис Яис. Я прервал его речь. Не спеши, тут нужно только имя и фамилия. Как оказалось, в журнал надо записать только имя и фамилию и внести плату, что явно было очень легко. Теперь я не понимаю, как смогли эти создать тут очередь. Я не стал возвращаться в очередь, а быстро записал и себя, и Вадима в список на поступление. Золотые у меня были подготовленные заранее, так что с деньгами проблем не было. Когда я отошел от стола записи на экзамен, подошел к Вадиму, который стоял в очереди, и сказал: «Все пошли, я записал и внес за тебя денежный взнос на экзамен». Вот Амрат, вот сразу видно, толковый эльф, пошел помочь всем, а главное, не забыл помочь себе и другу. После этого веселого стояния в очереди, которой могло не быть, мы пошли в чайную, так как пить хотелось очень сильно. Чайная была в японском стиле, что удивляло, я не был в таком месте раньше. Нет, мы с Вадимом много где еду в городе пробовали, но в чайно впервые зашли. Напомнила она мне японскую чайную из-за флажков на бамбуке с разными иероглифами. Правда, название было написано на местном языке. Хорошо, что я умею читать на всеобщем, ну и писать, а то был как тот мажор, который даже имя и фамилию написать не может. Войдя в помещение, которое внутри было тоже нестандартно оформлено, нет, тут были столы и стулья. Просто они были сделаны из бамбука, ну или похожее на это материал неведомое мне дерево. Кушать мы тут не стали, просто заказали чайник чая и спокойно наслаждался чаем. Амрат, как думаешь, экзамен будет тяжелый для нас? Это еще одна причина, почему мы не стали кушать. Вадима беспокоили экзамены больше, чем новые блюда. Вадим, не думаю, что им есть смысл валить нас на экзамене. Им выгоднее, чтобы было больше у них учащихся. Так что главное, не волнуйся и попытайся его пройти, этот экзамен на вступление. Буду надеяться, а то получится, что все разошлись по своим путям, а я буду один. И эти слова Вадим говорил, явно думая о случившемся в деревне. Чувствовалась грусть и печаль в его словах. Вадим, мы с тобой столько экспериментировали с артефакторикой, что думаю, сможем пройти на раз экзамен. Да если на экзамене идут те, кто не умеют даже писать свое имя, короче, тебе и мне нечего бояться. После моих слов Вадим повеселел немного, и посмеялись над этим всем. Следующий день начала экзаменов наступил быстро и негаданно. Хотя и не врал Вадиму, что бояться нечего, сам, если честно, нервничал. В этот раз мы пошли заранее, чтобы не стоять в очереди. И это нам не помогли, хоть начиналось все в 10:00, пришли мы в 9:40, и тут была опять очередь. Я когда это увидел, сразу вспомнил очереди в больнице, которые были всегда: пришел ты по записи — очередь, пришел без записи — очередь. Да и даже если ты заранее пришел, всегда найдутся те, кто уже создали очередь за час до начала. И тут, по-видимому, тот самый случай. Когда подошло время начала экзамена, нас запустили всех сразу, хотя, если быть точным, партия из 100 человек, так как в классах, куда нас заводили, было по 100 мест, подготовленных для экзамена. Каждого посадили за отдельную парту, на парте были вещи письменные и заготовки под артефакт, ну так это выглядело для меня. Когда все сели на места, в зал зашел старик в мантии с короткой бородкой, и она начал говорит: «Всех приветствую в нашей академии на нашем ежегодном экзамене на вступление в академию. У каждого из вас на столе письменные принадлежности и сам тест. Сам экзамен состоит из двух частей, первый письменный, второй – это попытка создать артефакт по инструкции, которая лежит у вас на столе. Если вы сможете пройти хоть одну часть экзамена, вы будете зачислены в академию. Если справитесь лучше всех, то можете получить награду, и которая дает возможность на шанс стать личным учеником. Все приступайте, у вас 2 часа, по окончанию которого все станет ясно». Вот так и начался экзамен. Я взял лист с теста и, прочитав его, перечитал еще раз. Я просто не верил своим глазам, тест были по сути для дураков. Там были вопросы, про которые еще начали своего магического пути мне рассказывал Леголас. С такими вопросом я справился за минут 15, настолько все было легко. И взял вторую часть теста. Это был лист с простым заданием: создайте жетон, который сможет светиться. По сути, мне предлагали создать магический фонарик, что очень легко, так как со стихией света очень легко работать. А теорию я хорошо знал, ну или думал, что хорошо. Я взял магические чернила и смешал их с компонентом, который мне дали. Правда, я не знал, что это за компонент, то ли песок, то ли ракушка тертая, непонятно. Короче, я четко по инструкции перемешал и добавил чуток магии туда своей. Потом взял кисточку для нанесения руны магической, опустил в изготовленную магическую краску и начал писать руну, которую, по моему мнению, была связана со светом. Процесс создания артефакта, который создает свет, заняла у меня 30 минут. После того, как я закончил с созданием артефакта света, я стал ждать, пока закончится экзамен. Было у меня желание встать и подойти к экзаменатору, сказать типа: «Все, я сделал все». Но я решил не спешить сильно, это, наверное, будет выглядеть странно. Подумал, что не стоит выделяться сильно из массы экзаменуемых. Правда, экзаменатор увидел, что я бездельничаю, и подошел ко мне сам. «Молодой человек, если что-то непонятно, перечитайте еще раз, может, сможете понять и написать правильно». «Я уже все написал». «Ну тогда переходите к попыткам создать артефакт». «Я и его уже создал». Экзаменатор явно был удивлен то, что я уже все сделал. Свое удивление экзаменатор выдал своим взглядом. «Наверное, привык, что в большинстве случаев тут не очень быстрые или грамотные люди. Тогда давайте суду все свои тесты, я проверю ваши ответы, и ваши артефакты, можете идти во двор ждать ответа». Я молча отдал вещи и вышел во двор. Замечу, что на меня обратили внимание все экзаменуемые и явно с любопытством смотрели на наш разговор экзаменатором. Зак Конвал не ждал многое от этого экзамена. Да не только от этого, уже очень давно он не питал надежды на нормальных учеников. После недавней войны, которая шла лет 15 назад и унесла половину населения страны, стало очень плохо с образованием. Многие люди, пришедшие на экзамен, не могли нормально написать свое имя, что говорит уже о самом экзамене. Да и сама запись на экзамен превратилась в проверку на способность хотя бы имя свое написать. Приходилось даже глаза на тех, кто списывает, закрывать, так как если экзаменуемый списывает, то он умеет писать и читать, и это очень неплохо. И тут, летая в мыслях, Зак Конвал заметит, что один из экзаменуемых явно скучает. То ли он такой тупой, то ли думает, что его просто так за красивые глаза возьмут. Хотя были и такие экзаменаторы, которые и за красивые глаза возьмут, главное, золото плати. Ну, Зак Конвал себя таким не считал. Он ради любопытства решил подойти к экзаменуемым поглядеть на него. Подойдя ближе к этому экзаменуемому, Зак Конвал увидел, что это полуэльф. Обычно у них все нормально с образованием. Или уже все так плохо с образованием даже у них. Куда катится система образования? Ну, подойдя ближе и немного поговорив с полуэльфом, понял, что тот все написал и даже создал артефакт. После завершения данного времени и сбора всех работ, Зак Конвал взял их для проверки в специальный кабинет. Работу этого полуэльфа Эмрад, как была подписана его работа, он отложил, чтобы проверить последний. После проверки работ Зак Конвал понял, что и в этом году не так много тех, кто достоин поступить в академию. Ну, некоторых все равно возьмут, так как места для учеников есть. Ну а что делать, если из 100 человек больше половины не подходит, а надо ровно 50 человек для комплекта? Ладно, поглядим, что мне этот полуэльф подготовил. Взяв работу письменную и проглядев, Зак Конвал был удивлен, что все было написано правильно. Давно такого не было, чтобы работа была без ошибок. Ладно, надо посмотреть, что с артефактом на свет сделал. Если и тут все хорошо, то это будет самый перспективный ученик из набора за последнее время. Артефакт Зак Конвал проверял в отдельной комнате. Все это делалось для безопасности. Поэтому он был одетый в доспехи с защитой от магических атак. С магией света почти невозможно напортачить, но, к сожалению, прецеденты были. Поэтому на всякий случай лучше проверить одетые защитные рыцарские доспехи. Зак Конвал вытянул руку и пустил немного магии в артефакт, созданный полуэльфом, и вместо света из него вылетел луч света, который тонкий, как древко копья. Этот луч не только давал свет, но и прожег отверстие в стене неглубокое. После случившегося Зак Конвал немного побледнел. Оно и ясно, если луч попал в камень комнаты и углубился в стену на пару сантиметров, то и броню магическую пробил бы легко. Хорошо, что у выданных артефактов для создания фонаря магического есть явный путь выхода магической энергии света. Да, ученик явно перспективный, если правильно обучить, с таким учеником можно получить и повышение. С этими мыслями Зак Конвал поставил напротив списка работ надпись «Около имени Эмрад зачислен» и еще рядом приписал «Потенциал выдающийся». Ждать на улице, сидя на скамейке и смотря на птичек и небольшой фонтан, гораздо удобнее и приятнее, чем в каком-то помещении. Правда, идиллия не могла длиться долго, скоро вышли все остальные экзаменуемые, и Вадим был среди них. Подойдя к скамейке и присев с глубоким выдохом, он заговорил: «Да, Эмрад, тяжко сдавать экзамены. Хорошо, что это надо делать нечасто. Вадим, да там простой письменный тест, который любой сможет написать. Если, конечно, с головой дружит. Ну вот я дружу с головой, но времени потратил на это все прилично. Правда, ты прав, ничего сложного я там не увидел. Ты, Вадим, всегда любил шутки и проказы. В этом твоя проблема, ты потратил очень много времени на проказы. А пока ты шутил, враг учился, так что не жалуйся. Эмрад, ты забываешь, что я великий Вадим, мне не надо учиться, чтобы стать великим артефактором. Я уже сейчас легенда. Ха-ха, только ты не создал артефакт величия. Или я что не знаю, как это не создал, а на экзамене фонарик вроде создал, так что один уже есть, наверное. Ладно, великий Вадим, «Что думаешь, нормально?» – ответил Натесты. «Думаю, что нормально, так как было много того, что ты мне рассказывал после посещения Леголаса. Да я когда учился в деревне, много из изученного рассказывал Вадиму, так как каждый в деревне мечтал стать магом. Так что-то, что Вадим пройдет тест, я не сомневался, больно легкие вопросы были. А вторая часть теста не важна, так как если первую пройдешь, то ты автоматически зачислен». Ждали мы недолго оглашения списком прошедших, хотя часов на улице не было, да и не хотел я смотреть на часы, больно хорошо на лавочке смотреть на фонтан. «Экзаменуемые, прошу подойти к доске и посмотреть, зачислены вы или нет. Напротив каждого имени будет написано, зачислены вы или нет». К доске мы с Вадимом не спешили, так как там была толпа. Я придержал Вадима, сказав, не стоит спешить. Мне уже просто надоело очередь и толпиться уже у доски объявлений я не хотел. Да и ожидание, пока все найдут свои результаты, не продлилось долго. Так что мы подходили к доске объявлений уже когда многие ушли. Тех, кто не прошел, просто уходили на выход, а тех, кто прошел, просто ждали преподавателя, который поведет их дальше, получит форму и дальнейшее оформление зачисления. Свои имя и фамилию я нашел быстро и с радостью еще раз выдохнул, так как там было написано «зачислен». Поискав Вадима в списке, тоже увидел, что и моего друга все хорошо. Вадим тоже нашел себя и уже улыбался во все свои зубы. Через некоторое время ожидания пришел тот же человек, что приманило у нас экзамены, и начал говорит: «Еще раз всех приветствую, в этот раз я представлюсь как положено, меня зовут Зак Конвал. Я ваш куратор, точнее вашего класса. Все вы будете учиться вместе, вам надо будет выбрать старосту и получить форму. Оно и оформит до конца документы, включая плату за год учебы. Также кто не может уплатить за год учебы, Академия Артефакторики может дать кредит, все условия по кредиту можно будет получить у писарей». После речи нашего куратора я офигел, оказывается, можно получить кредит на образование. В этот раз мы уже сами не писали, а просто говорили писарям все, что их интересовало. Мало этого, мы прошли пару тестов на совместимость магии типа огня, воды, земли и воздуха. И это тоже записывалось, благо все это было настолько отработано, что заняло у меня не больше 10 минут времени. Потом я внес плату в размере 100 золотых монет за год обучения, это очень немалая сумма для меня. Фактически это все мои деньги, которые у меня были. Нет, были вещи, которые можно было продать, но я не хотел светиться с продажей дорогих вещей. Никогда не знаешь, что может за собой повлечь продажу, например, золотого кольца с рубином. Да и планировал за этот год научиться создавать артефакты, которые я смогу продавать. После уплаты мы пошли на склад за нашей ученической формой и другими вещами. После склада с вещами мы пошли в наши комнаты. Да, каждому ученику полагалась комната в общежитии, причем комната нормальная. Каждый жил в отдельной комнате со столом, стулом и кроватью. Была и полка для книг тут. Этой полкой я сразу и воспользовался, положив книги, которые мне выдали на складе. Много времени на обустройство у меня не ушло, быстро все полученное разложил и пошел в аудиторию, в которой мы должны были выбрать старосту. Глава 19. Придя в аудиторию номер 7, которая была в башне Академии, хотя при экскурсии прошлой я так понял, что почти все аудитории образовательные находятся в башне, хотя были и исключения из правил, аудитория, в которой мы проходили экзамен, была одна из них. Заходя в аудиторию, я увидел, что Вадим уже сидит за партой. Он помахал мне рукой, и я понял его намек, пошел к нему и сел рядом. Наш куратор Зак Конвал находился в аудитории еще до прихода Вадима. Было видно, что ему ждать, пока не путевые ученики соберутся, не нравилось. Вся его раздражительность проявлялась тем, что он постукивал пальцами по столу. Мало этого, он всех пристально разглядывал, а взгляд у нашего куратора, я скажу, очень тяжелый. Ждали мы еще минут 10, пока зайдут последние опоздавшие, после чего наш куратор заговорил. «Наконец все уже пришли, таких медленных и нерасторопных учеников я еще не видел. Ладно, вашим воспитанием я займусь позже. А сейчас я хочу, чтобы вы выбрали себе старосту класса. Ну что, есть желающие?» Ясно дело, что никто не спешил брать на себя лишние заботы, но я подумал заранее и решил стать старостой, так как кроме заботы есть и преимущество. «Господин Зак Конвал, я хотел бы попробовать себя на роли старосты. Это хорошо, что появился желающий, может, еще есть желающие?» Говоря последние слова, он обвел взглядом ряды все парт, но некого не увидел и вернул свой взгляд на меня. «Хорошо, теперь ваш староста будет Амрат Уголек, подойди сюда и возьми бумаги со своими обязанностями». А как он меня запомнил, или просто хорошая память? «Завтрашнего дня у вас начнутся занятия, расписание изучите на доске. Следующий день наступил неожиданно, так как меня разбудил колокол, который я никак не ожидал услышать так рано. Я обычно сам стою в 6 утра по привычке, а тут было 5:30 на магических часах. Выругавшись про себя, я начал собирать на занятия. Первым уроком нас идет боевая подготовка, причем каждый день. В принципе, я не против, просто не хочется нарушать свою систему подготовки, которую я еще отработал на земле. Собрался я быстро, так как еще вчера вечером все подготовил. Хотя я и смотрел на время, но все равно непривычно вставать в так рано. Выходя из комнаты, я встретил своих соучеников, ну и Вадима тоже, хотя последний, видимо, меня ждал. Путь держали мы на спортивную площадку, где нас уже ждал учитель. Класс для прохода занятий по боевой подготовке прибыл, отсутствующих или заболевших нет. Это хорошо, меня зовут Захар Мелкий, я займусь вашей подготовкой по физической подготовке. Как ни печально, многие думают, что магу-артефактору она не нужна. Ну, это грубая ошибка, за которую многие поплатились жизнью. Поэтому все побежали 30 кругов вокруг площадки для начала. Да прямо опять попал в армию этот Захар Мелкий, гонял нас и вокруг площадки, и полосе препятствий. Потратили мы на это больше 2 часов. Получилось, он даже передохнуть нам не давал. Смысл его действия я понимал. Хотел посмотреть наш предел. Нет, ясно дело, по опыту он понимает, где наш предел, но он искал предел нашей группы. Все прямо по учебнику, что в старом мире, что в этом, подготовка идет схожа. У нас в группе много кто не выдержал это испытание. Хорошо, что я не оказался один из тех, что не смогли даже половину пробежать. Это еще раз показывает, что мои утренние занятия дали результат. Тех, кто не справился, не будут наказывать, их просто будут нагружать физическими упражнениями сильнее, чем остальных, чтобы они нагнали. Ну, это я так думаю, а как будет тут в этом мире, посмотрим. Да и все тут так или иначе принесут Академии деньги. Так что думаю, что все будет хорошо. Ну, не надо забывать, что если не сдать экзамен, который каждый месяц проходит, то можно вылет за неуспеваемость. А боевая подготовка может помешать многим больше тратить время на учебу. Хотя это я, все мои мысли, я еще не было у нас урока артефакторики, а там поглядим. После занятия боевой подготовкой, мы пошли в душ и в столовую, так как еще никто нас не кормил. Столовая была похожа муравейник, так как людей тут было очень много. Еду выдавали по системе «подошел, взял и пошел кушать», никакого выбора. Хотя после первого урока кушать хотелось очень сильно. На подносе было суп из чего-то непонятного, по запаху похож на суп из курицы. Каша с овощами, хлебом и компотом, ну и кусок жареного мяса. Пахло все очень неплохо, да и на вкус оказалось тоже очень приятным. Вот после этого великолепного обеда мы пошли на следующий урок, который был, к моей радости, именно что артефакторикой. Удивительно, но придя в аудиторию, там не было преподавателя. Правда, я мало тут еще было занятий, чтобы думать, что это такое правило. Хотя через пару минут ожидания я наконец узнал, кто у нас будет вести этот великолепный урок, который я с нетерпением ждал. И это оказался Зак Конвал, наш куратор, он и будет получаться вести у нас артефакторику. Рад снова видеть своих подопечных. Если кто забыл, я Зак Конвал, ваш куратор, и еще веду у вас артефакторику. Староста, все тут? Да все тут, учитель. Это хорошо, начнем с азов артефакторики. Точнее, самого простого, это создание артефакт света. Вот не надо морщиться, многие из вас не сдали вторую часть теста. Да и пример этот очень удачный, так как безопасный и показывает азы, которые не каждый заметить. Так и начались наши занятия по артефакторике. Зак Конвал, он был нормальный учитель в плане рассказа и пояснения. Благодаря первому уроку я понял самое главное, руны можно менять под восприятие мага. Ну, если ты себя не убьешь в итоге из-за своей ошибки. Не, ну конкретно с артефактом магического светильника по идее безопасно. Получалось, что создавая артефакт, например, типа светильник, каждый маг использовал свои руны. Правда, многие академии пытались унифицировать эту систему. Ну, как показывала практика, все люди разные и у каждого руна работает немного иначе. Например, руна света – это руна в виде солнца, которая изображается кругом и небольшим черточками вокруг солнца. Так вот, если артефактор нарисует его много раз и будет сам испытывать свои артефакт, рано или поздно он получит результат, что руна солнца будет руной, которая дает свет. Это получалось типа само внушение, которое изменяет или модернизирует руну. Главное, чтобы для новичка в этом деле она не была в подсознании руны огня, а то бывало уникумы, которые взрывались. Ну, наш наставник рассказал, что уже прошли те времена, когда новички убивают себя. Он аргументировал это так: сейчас уже у артефакторов большой опыт в испытаниях новых рун. За многие годы создания новых артефактов придумали и методы защиты проверяющих. Другими словами, вам выдадут броню магическую, которую вы одеваете каждый раз, когда хотите проверить созданный вами артефакт. Правда, эта будет броня вам помогать только в начальном этапе. Если вы создадите что-то, что превысит защиту магической брони, то она вам не поможет. Правда, потом оказалось, что эта броня создана очень качественно, и нам, олухам, еще много лет понадобится, чтобы разрушить еще своими неумелыми попытками создать артефакт. После урока по артефакторике мы пошли на урок истории артефактов, да я сам, когда увидел такое в списке наших занятий, офигел. Да и книгу полистал немного, ну не видел смысла в истории про артефакты. Не, ну реально, зачем мне знать имя создателя магического насоса для воды? Самое интересное, что на одной странице оспаривали настоящее имя создателя, так как было предположение, что у настоящего создателя его украл конкурент, который начал их первый массово продавать. Короче, как помню, это трата времени в некуда. Этот предмет вел особый преподаватель, это была женщина-гном, да мелкая девчушка с внешностью ребенка и ростом не больше метра. Выглядела она очень даже привлекательно, с волосами рыжего цвета, кукольным лицом белого цвета. Не вы, не подумайте, она не в моем вкусе. Я просто оценил ее внешность, да и старая она для меня, ее лет за 40. Ее звали, кстати, Миланарола, что как по мне странное имя. Всем остальным она, кстати, приглянулась сразу, это было видно по масляным взглядам мужской половины. Ну, эту пару по истории артефакторики я честно не очень слушал, думал о создании артефактов. Да и не думаю, что многие ее слушают, скорее просто наслаждаются внешностью гномики. Следующий урок, так сказать, был уже не боевая подготовка, а спарринг или бои друг против друга. Немного непонятно зачем, но я был не против, интересно было, чему там нас будут учить. Пошли мы всей группой все на тот же полигон, на котором утром занимались проверкой нашего физического состояния. Встречал нас все тоже Захар Мелкий, что был утром. Класс для прохода занятий по боевой подготовке прибыл, отсутствующих или заболевших нет. Амрат, тебя, кажется, так зовут, староста группы номер 7, не надо повторять одно и то же. Не думаю, что за время Котори вы провели вместе, кто успел заболеть или уже убежать в первый день. Да и мне самому было не очень хотелось каждое занятие так рапортовать, хотя в правилах было прописано так делать. Так что я просто кивнул, типа, согласился, а там поглядим на характер нашего учителя. А то бывают люди говорят, типа, не делай так, будет проще, а потом тебя за это проще и подставляют. Пока я думал про себя, преподаватель продолжил: так как я примерно знаю вашу подготовку, я не буду ждать от вас великих боевых свершений, но каждый из вас должен выйти в круг и провести один спарринг. Оружие для спаррингов выберите на вон той полке, если вам надо какое-то особое оружие, скажите мне, я достану, правда, уже на следующее занятие. Как и сказал преподаватель, я подошел к стенду, как и многие другие, выбрать оружие. Я быстро нашел себе тренировочный меч, похожий на катану. Взяв в руки тренировочный меч, который не был заточен, я пару раз прокрутил упражнение черта или по-обычному знак бесконечности. Да, катана тренировочная полностью соответствует оригиналу. Были еще катаны на стенде, но они были чутко короче или длинней. Так получилось, что я с первого раза взял идеального размера тренировочную катану. Многие, кстати, выбрали себе меч бастард или рапиру, оружие знати, так сказать, для мажоров. Кто взял себе и гуань да, хотя может это алебарда, короче, оружие похоже на алебарду. Честно, непонятно, как они его будут таскать для самообороны. Были и те, кто выбрал кинжалы. Я так и хотел спросить, вы серьезно, народ? Это были, кстати, основном женщины. Одна барышня взяла топор с двухсторонним лезвием. Да сомневаюсь, что понимаю, зачем им оружие дали в руки. Мою мысль озвучил преподаватель Захар Мелкий. Ученики, хочу заметить, что выбор оружия делается один раз и на весь период занятия. Только сегодня вам дам возможность изменить свой выбор. Если не знаете, что выбрать, берите классический меч, как сделали многие из ваших учеников. Помните, нестандартное оружие и в бою нуждается в особо подготовленном бойце. При этих словах он поглядел на мою тренировочную катану. Такое ощущение, что я тут один выбрал нестандартное оружие. Ладно, если никто не хочет меня свой выбор оружия, подходите в круг по двое и начинайте бой между собой. Для тех, кто не знает, тренировочное оружие не даст убить противника. При ударе, который наносит тот или иной урон вашему телу, оружие просто пройдет насквозь. По сути, это мечи-призраки, Мало этого, оно даст сигнал, что вы победили. Над вами загорится красный шар победы. Так что не бойтесь показать все, что вы умеете. Первым самым смелым оказался парень, который явно занимался искусством меча, так как он и до тренировочного меча таскал на поясе везде свой, что на мой скромный взгляд перебор, причем вышел он со словами: «Ну что, кто кинет вызов мастеру меча?» И нашелся тот, кто пошел и кинул, и это была девушка с двумя кинжалами. Преподаватель явно нравилось происходящее, так он сказал следующее: «Я вижу в вас желание показать, кто из вас самый сильный, поэтому почему мы не объявить королевскую битву? Кто из вас победит всех соучеников, получить дополнительные баллы в этом месяце от меня? А это неплохое предложение от учителя, так как чтобы не вылет, из академии надо получить баллы не ниже среднего по группе. Может так получиться, что тебе не хватит именно пару единиц, чтобы не вылет из академии. Учитель, если вы так говорите, я всех порву». Народ после этих слов явно возбудился, многим не понравилось тщеславие явного мажора. Девушка с кинжалами, которая вышла уже в круг ничего, не сказала просто, стала в боевую стойку. Один нож она держала задним хватом, и притом рука чутко назад отведена, другой стандартно и в направлении противника, причем кончика кинжала указывая на него. Это специально, чтобы противник не мог оценить на глаз длину кинжала. Мажор не выглядел напряженным, увидев девушку, явно умеющую держать свое оружие. Он держал оружие стандартно, при этом легко улыбаясь. Ну вот, девушка не выдержала и кинулась к мажору. Мажор сделал легкий взмах мечом сверху вниз. Девушка явно на это и рассчитывала, и заблокировала кинжалом, который был обратным хватом. Правда, вторым кинжалом не смогла сделать удар, так как мажор второй рукой поймал ее руку с кинжалом и ударил девушку в живот. Девушка от такого удара согнулась и уже парировать меч не могла, чем и воспользовался мажор, и без особых проблем ударил по согнутой спине своим мечом. Меч прошел насквозь, а над мажором засветился яркий красный шар, возвещая о победе мажора. Теперь ясно, что за красный победный шар. Честно говоря, другого результата я не ждал. Просто если встречался одинаковые мастера боевых искусств, то именно разница в оружии может дать перевес в силе. Кинжал или ножи хороши для скрытной работы, но для открытого боя против другого оружия уже проигрывают. Чтобы компенсировать минусы кинжалов или ножей, надо быть сильнее и быстрее противника. Короче, это явно не случай с этой девушкой, просто из-за телосложения она уже проигрывает. Хотя если бы она победила, было бы интересно поглядеть на лицо мажора. Следующий на площадку для боя вышел к мажору полугном, с двухсторонним топором на минуточку. И этот двухсторонний топор был чертовски большим. Этот топор был больше него, он мог его использовать как щит, на мой взгляд. Мне еще стало интересно, как он будет биться со всеми 48, это если гнома победит. В схватке с полугномом мажор не лез вперед, видимо понял, что ему надо экономить силы. Если он собрался всех победит, гном решил напасть не неожиданно, только вошел в круг и сразу бросился. Хотя это можно назвать атакой только с натяжкой дилетанта, так как с таким топором быстро не побегаешь. Мажор даже не стал парировать удар топора, а удар топора был знатный, гном умудрился загнать его на добрые 5 сантиметров в землю. Ну оно и ясно, мажор просто увернулся от такого удара. После ухода с линии удара топора, мажор ударил быстрый вертикальный удар мечом, от которого гному уйти ну никак, так как ему еще надо топор вытащить из земли. Хотя как по мне, надо было кидать топор и идти в ближний, так хоть шанс был бы. Если так бои пойду и дальше, то он не выдохнется почти. Правда, третий бой был получше, Вадим решил попытать удачу. Хотя как помню, зря он так рано полез. Выходя на бой, Вадим сделал финт чертика, видимо для устрашения, на что мажор сказал: «Пустое бахвальство тебе не поможет», на что Вадим не мог не ответить словесно: «Ну что сказать, такой у него характер. Пока ты и сам мало что показал, твой уровень меча тоже под вопросом». На эти слова мажор не ответил, но результат был неплохой, в том плане, что мажор был злой и пошел первый в наступление. Мажор сделал взмах меча, который Вадим спокойно отбил, и попытался достать его по ноге. Оно и ясно, Вадиму не обязательно наносит смертельный удар, хватит того, что он задет ногу или руку, и победа его, так как без руки или ноги противника истечет кровью. Ну, мажор успел разорвать дистанцию, и меч прорезал воздух. Теперь он скорее всего Вадима принял как противника. Ну оно и ясно, столько заниматься фланкировкой с мечом, что реакция и взмахи очень неплохо отработал. Хотя и не под меч изначально рассчитано, ну помогает развить боевые навыки очень хорошо. В этот раз пошел в наступление Вадим, он пытался нанести быстрый удар справа, и при парировании удара хотел ударить, Вадим пытался повторить удар мажора, и это была ошибка, так как Вадим такой стиль боя не отрабатывал. Мажор ушел от удара и рубанул ногу, и меч прошел насквозь, по сути он отрезал ногу Вадиму. В реальном бою Вадим был бы уже без ноги, что принесло бы ему смерть. Не прошло и секунды, как над мажором появился красный шар, символизирующий победу над Вадимом. После победы над Вадимом я решил не ждать, пока выдохнется мажор, а решил сам поглядеть, на что он способен. Ну, на Вадима я потратил много времени, поэтому хотел отомстить за ученика. Как-никак я его сенсей в мире меча. Выходил в круг я спокойный, тренировочный катаной я делал черта для разминки, да и пару кругов бесконечности на максимальной скорости. Ты что, в ту же школу фехтования ходил, что и предыдущий неудачник? На его слова я промолчал, сконцентрировался на этом бое. Разминку катаной я прекратил только когда решил, что пора нападать. Напал я так, как он не ожидал, так как при нападении сделал вертушку только с катаной в руке и без ног. Просто крутанул с катаной при атаке, что дало дополнительную скорость и мощь удара. Противник блокировал его, но при ударе отошел от меня на пару метров, пытаясь восстановить равновесие. Но я был не намерен дать ему время прийти в себя. Удар справа, слева, снизу, он парирует и пытается сам перейти в наступление, нанося удар по горизонтали. Я пригнулся, используя этот шанс, и наношу удар по ногам. Он подпрыгнул и попытался отойти еще на пару шагов назад. В этот раз я даю ему шанс, так как он иначе выйдет за круг. После того, как мы отошли к центру, я начинаю крутить катану. В этот раз я решил атаковать во время фланкировки, что дает неплохой шанс. Вот я начинаю делать черта и резко перехожу в удар снизу вверх. Мажор, кстати, выдохся и уже реагирует на атаку не так быстро. Правда, успевает блокировать мечом, но я начинаю уже следующую атаку, теперь уже с другого бока снизу. От этой атаки он уже не успевает уйти, и катана настигает его бок. Она проходит насквозь его тело и выходит с другой стороны. Фактически, если бы это был реальный бой, я бы разрубил противника напополам. И вот уже надо мной загорается красный шар, сигнализирующий победу мою над противником. Глава 20. После победы над мажором начались бои на выносливость, по сути, и я безбожно проиграл на 10-м бою гномке. Ее звали, кстати, Азула, и в бою она использовала обоюдно острый топор. Бой с ней начался легко, в том плане, что для нее все было очень даже легко. Наш бой с Азулой начинался обычно. Сначала мне сказал, какой я плохой боец, и что она тот, кто меня побьет позорно и все такое. До этого я уже это слышал и побеждал, но не в этот раз. Вошла она в круг, и даже слова начали не успела прозвучать, как она уже бросилась ко мне с топором своим. Я ждал, пока она взмахнет, и я увернусь, и в итоге победа типа будет за мной. Ну, все пошло не по сценарию, она на меня побежала, используя свой топор как таран. Я сразу не понял, что происходит. Ждал взмаха, чтобы сделать контратаку, а она просто всем своим весом, используя топор как щит, влетела в меня на всей скорости. Я отлетел как мяч от ракетки теннисной, после чего, пока я приходил в себя, она подошла и ударила меня топором по голове. И хорошо, что это учебный топор, он, разумеется, прошел сквозь голову, и над Азулой загорелся красный шар, который показал, что она победила. Вот так я и потерял свое первенство. Вот что зачнет фактор неожиданности. Меня оправдывает только то, что я и подумал не мог, что можно так использовать топор. Да мне непонятно, как она его подняла. Так она еще и бежала такой скоростью, что я уже не успел отреагировать. Захар мелкий не ожидал так быстро раззадорит и заставит биться со всем желанием новичков. Обычно они из-под палки кое-как дерутся, а тут нашелся щегол, который и мечом машет неплохо, так еще и походу всю группу разозлил своим надменным характером. Ну и я решил добавить масло в огонь. Первые бои показали, что кое-что он умеет, да и другие, например, второй после девушки неплохой результат показал. Ну и странный стиль владения мечом, который я впервые видел. Подумал сначала, что скорее всего больше интересного никто не покажет, но потом после него полуэльф показал тот же стиль боя, что и полугном. Правда, его стиль боя был более отточенный и агрессивный, и он уделал щегла, а дальше стал побеждать одного за другим, пока его не уделал гномка. Причем даже меня, Захар мелкий, она удивила тем, что использовала топор как щит, которым она пошла на таран. Честно, я уже думал, что полуэльф отделает всю оставшуюся группу, а тут так опростоволосится. Ну, в любом случае, выбор для моей команды по боевым искусствам у меня явно больше, чем в прошлом наборе. Хорошо, что бой идет с помощью магических мечей, так как кроме как падением своей репутации в глазах группы я ничего не потерял. Следующий урок типа самоподготовки, и дает нам допуск до очень большой библиотеки. Ну это так говорили все, когда шли в библиотеку, на практике да библиотека большая. Находилась она тоже в башне, причем имела внутри два этажа и на каждом полно книг. Проблема возникла с пропуском в библиотеку. Как оказалось, не вся библиотека открыта для обычных учеников. Хотя правильнее даже сказать, что очень малая ее часть первогодок открыта, остальная или заслужи, или проучись больше года и ты типа свой. Нет, библиотека классная, нет слов, ну вот это ограничение на информацию бесит. Хотя я просто ворчу, и доступных книг полно, мало этого, чтобы их прочитать надо очень много времени. Правда, при прочтении одной рукописи по артефакторике выяснилось, что иногда информация в книгах устарела, ну или опровергала другим артефактором в том или ином труде. Я думал, что найду проверенные данные в книгах Академии артефактов, а оказалось, что все спорно. Пока я думал над этим, пришел Вадим и начал рассказывать то, чем я его просил собрать информацию. Амрат узнал я, как получит доступ к книгам любого сектора библиотеки, причем законно, и замолчал картинно, типа ждет. Или похвалы, или вопроса. Ну, Вадим, не молчи, говори, что узнал.